Золотой посев. Ус. Не белы снега понад Доном, заметали степь синим звоном, под крутой горой, чтоль под тыном, расставалась мать с верным сыном. Ты прощай, мой сын, прощай, чадо, знать пришла пора, ехать надо. Захерел наш дол понад Доном, под пятой Москвы, под полоном. То неводный звон за путиной бьет копытом конь под осиной, под Красневу дремь, под сугредок, отвечал ей сын напоследок. Ты не стой, не плачь на дорогу, зажигай свечу, молись Богу. Соберу я Дон, вскручу вихрь, полоню царя, сниму лихо. Не река в бугор била пеной, вынимал он нож с-под колена, отрезал с губы ус чернявый, говорил слова над Дубравой. Уж ты, мать моя, голубица, сбереги ты ус на божнице, окропи его красным звоном, положи его под икону. Гикал, ухал он под туманом, подымалась пыль за курганом, а она в ответ, как не рада: «Уж ты сын ли мой, мое чадо?» На крутой горе под Калугой повенчался ус с синей вьюгой. Лежит он на снегу под елью, с весела разгула, с похмелья, перед ним все знать да бояре, в руках золотые чары. Не гнушайся ты, ус, не злобуй, подымись, хоть пригубь, попробуй. Нацедили мы вин красносоких из грудей, из твоих, из высоких. Как пьяна с них твоя супруга, белокосая девица вьюга. Молчит ус, не кинет взгляда, ничего ему от земли не надо. О другой он земле гадает, о других небесах вздыхает. Заждалася сына дряхлая вдовица, день и ночь, горюя, сидя под божницей. Вот прошло, проплыло уж второе лето, снова снег на поле, а его все нету. Подошла, взглянула в мутное окошко. Не одна ты в поле катишься дорожка. Свищет сокол ветер, бредит тихим Доном. Хорошо б прижаться к золотым иконам. Села и прижалась, смотрит кротко-кротко. На кого ж похож ты, светлоглазый отрок? Ах! Сверкнули слезы над увядшим усом. Это ты, о сын мой, смотришь Иисусом. Радостью светит она из угла, песню запела и гребень взяла, лик ее старческий ласков и строг, встанет, присядет за печь на порог. Вечер морозный, как волк, темно-бур, кличет цыплят и нахохленных кур. Цыпушки, цыпы, свет петушок, крепок в руке роговой гребешок. Встала, уставилась лбом в темноту, чешет волосья младенцу Христу.